об авторах. Хозе Сильва, исследователь и ученый-самоучка, чье изучение искусства лечения никогда не ограничивалось обычной практикой научных исследований. Зондирование необычных явлений в нашем мире привело его к открытию истин, которые сегодня, наконец, подтверждаются стандартными лабораторными исследованиями. Эта книга представляет его открытие в области лечения и поддержания идеального здоровья. Роберт Стоун, доктор философии, является автором и соавтором более чем 70 книг по самопомощи. Работая преподавателем метода Сильва, он дважды обогнул земной шар, рассказывая о силе человеческого разума, и открыл курсы управления разумом по методу Сильва в Японии, Новой Зеландии и Таиланде. Он является членом Нью-Йоркской академии наук и Менса.